каждого равнения с Дарагаром, полковник, основная проблема – деньги. Человек удивленно вскинул брови, не догнав, как связано это заявление с его вопросом. Простите, население реальных миров, или как мы их называем, камней, мало что может предложить Акари. Удобство переходов между синкалами, туризм, развлечения – это уже не мало. Ха-ха-ха-ха-ха, рассмеялся Тхарис. Когда начнется нашествие, это будет очень, очень мало. Полковник не поддержал его веселья. Я слышу об этом легендарном нашествии уже 10 лет и оно непременно начнется. Те прорывы изнанки, что были до заключения договора, покажутся вам детскими шалостями, по сравнению с теми, что раскроются во время него. Если я правильно понимаю, для вас, жителей Дарагара, его предотвращение тоже не безинтересно. Тхарис улыбнулся зубастой пастью и кивнул. Конечно, именно поэтому, найдя новый мир для присоединения к Дарагару, мастера предлагают сильнейшим сообществам заключить договор с его властителями. Но мы без доступа в ваши синкалы сможем прожить, а вы же справиться с монстрами изнанки. Хотя, я признаю, что ваш мир очень развит. Думаю, им будет трудно совладать с вашей техникой. Но, поверьте, полковник, в этом противостоянии мало приятного. Тем более, что борьба с последствиями, в виде прорыва тварей с той стороны, не приблизит вас к решению проблемы, а решить ее смогут только Акари. Зачем вы рассказываете мне прописные истины? Впервые позволил себе намек на грубость землянин. Тхарис же продолжил, словно не заметив эту колкости. Но и с этим могут быть проблемы. Видите ли, ваша изнанка очень сильна. Уровни гуляющих по ней монстров запредельны для многих сообществ Дарагара. Конечно, и добыча будет огромна, но будет ли она стоить этих усилий? Полковник нахмурился. И все-таки, как это связано с Риду и Квинтом? Тхарис выдержал длительную паузу, прежде чем скормить землянину заготовленное для него дерьмо. Так вот, как я и говорил, основная проблема в обмене меж мирами – мерило ценности, деньги. Да, перенос физических предметов невозможен, но ведь есть еще знания. И, поверьте мне, Смирнов в других, присоединенных к Дарагару мирах, отдадут немало богатств хотя бы ради знания о том, как построить такую карету. А что если найдется тот товар, коим можно вести обмен между Дарагаром и камнями? Забавно было наблюдать, как быстро закрутились шестеренки в голове полковника. То есть, некий аналог, ГМ, ну, допустим, золото, кое человек или Акари, за некие товары и услуги мог получить здесь и расплатиться им в Дарагаре или ином мире. Это, ГМ, было бы интересно, задумчиво протянул Смирнов. Почему пославший вас ранее об этом не упоминал? Если бы удалось найти такую вещь, это ведь было бы очень взаимовыгодно. Я слышал о попытках создания межмировых банков в Дарагаре, но вроде бы как они все потерпели фиаско. Настала пора кривиться Тхарису. Он хмуро поиграл когтями и, наконец, почти не покривив душой. Да, потерпели. Слишком трудная коммуникация, курсовые риски и прочее. Что касается пославшего нас, вы должны понимать, что мы не едины во мнениях, даже в пределах одного клана, а у вас разве не так? Землянин усмехнулся и кивнул. Вы должны понимать, Тхарис, что наше правительство, я имею в виду, не только правительство Российской Федерации, но и вообще всех стран нашего мира. Они до сих пор не могут определиться, как нам строить взаимоотношения с Дарагаром. Нам до сих пор затруднительно определить его место в нашем бытие. Что-то в голосе землянина заставило Тхариса насторожиться. «Каков ваш индекс?» – внезапно спросил он. Смирнов сбился с фразой после некоторой паузы автитил. 4,7. Но вы не Акари, вы не были в Дарагаре, нет. А вот это по-настоящему Тхариса потрясло. Но почему? Вы не поверите, но, быть может, я патриот, а Дарагар – это слишком большой соблазн? Тхарис, действительно, не поверил. Кстати, мы приехали, сказал землянин, и карета стала притормаживать. Мрачное место, колючая проволока, куча вооруженной охраны, решетки на всем, чем только можно. Неудивительно, что Аридуи решил здесь не задерживаться. Полковника и иномирового гостя молча провели по безликим, выкрашенным в темно-серый темно-зеленый цвет коридорам на минус второй этаж. Здесь тоже была охрана. Несколько на столь здоровых людей, что они были ростом практически с Тхариса. Многочисленное незнакомого вида вооружение и различные устройства, тускло бликующие доспехи, выглядели они предельно грозно, что не могли не вызвать внутренний смешок Тхариса, ибо в данный момент все это не имело никакого значения. Это здесь, Полковник открыл металлическую дверь и сделал приглашающий жест рукой. «Одети до тазуна». Ублюдок разгулялся здесь на славу. Стены были залиты кровью. Вздыбленный пол зиял дырами на еще более нижний этаж. В углу лежала обожженная груда мебели. Похоже, это все-таки были апартаменты охраняемого, но гостя, нежели тюремная камера или комната для допросов. «Что скажете?» – спросил Смирнов. «Если бы мы были в Дарогре, то вначале я бы применил солийского нюхача второго уровня, затем ирригатор магии Амалов, счетчик Гануга и встать на след третьего уровня. После чего квинт от меня не ушел бы, но мы не в Дарогре. Увы, Скольд Харрис не пытался, он не мог учуять здесь магии, никакой, вообще. Впрочем, как и в любом другом месте на земле, обойдя комнату еще два раза, он мрачно сплюнул и сказал: «Здесь ни на что глядеть, отвезите меня на постоялый двор». «Ну, Харрис», подняв бутылку, сделал мощный глоток и, вытянув ноги, практически разлегся в кресле. «Ничего такого, о чем мы не предполагали». Пятеро его сотоварищей, расположившихся в небольшой комнатке постоялого двора, куда их определили земляне, разом зашоркали, зачесались и заворчали. Несмотря на внешнюю вальяжность, оркам вообще сложно долго находиться в спокойствии. «Сукарухур, а я говорил, что это пустая потеря времени», — наконец сказал Алар, его правая рука в этом деле. «Не скажи, они предложили нам свои услуги в поисках, а они не боятся получить еще трупы в процессе. Я думал, туземцы должны ценить жизнь». Тхарис пожал плечами. «Этих людей трупы не волнуют, это все неважно. Что будем делать? Ты согласился на их предложение?» — вступил в разговор Ахуран. На него Тхарис возлагал особые надежды. Ростом не уступающий резом, он был дьявольски силен и проворен. В условиях отсутствия магии эти качества выступали на первый план. Сказал: «Подумаю. Конечно, это будет не бесплатно. А что нам остается? Искать самим? Это довольно затруднительно сделать, когда каждый встречный поперечный опознает в нас Акари. Есть и другой путь», — ударил кулаком в ладонь Лар. «Зачем нам искать его среди людей, если для того, чтобы покинуть землю, ему все равно придется пройти через какой-нибудь инклюдус? Предлагаешь подкупить мастеров? А что тут такого? Продажные твари запросто сольют нам эту инфу. Я в этом и не сомневаюсь, но представляешь, сколько это будет стоить? Ага, и он все равно сможет уйти в неразведанный Синкал через червоточину. Его силы позволяют это сделать. И что, что он там будет делать? Охотиться на монстров до скончания времен?» На какое-то время воцарилась тишина. Орки хмуро обдумывали ситуацию. «Мы забываем, братья, что мы вообще не знаем, зачем он здесь», — наконец сказал Алар. «Разве это не мы его загнали в эту дыру?» Тхарис пожал плечами. «Ты в этом так уверен?» «Я? Нет, это все словесы. Что будем делать?» После короткого обсуждения взгляды вновь скрестились на Тхарисе. Все-таки он был старшим из их гнезда. «Первое, примем предложение полковника Смирнова. В этой стране у него большие возможности. Квинту будет очень нелегко ее покинуть, если местные власти будут против него. Второе, надо наладить связь с мастерами. Третье, надо узнать, кто спугнул Квинта здесь». «Ты прав, Сагаш, этим вопросом я тоже озадачу Смирнова. Но сейчас, Тхар, стоп, но сейчас нам нужно пожрать». «Согласен, брат, согласен. Алло, Герман Михайлович». «Да, Смирнов, слушаю». «Встретил наших друзей?» «Да, встретил». «И, они не видят его магии». «Ты уверен в этом, Смирнов?» «Почти на 100%. А насчет Гилала, я не решился давить в этом вопросе. Он сказал, цитирую: «Мы не едины во мнениях, даже в пределах одного сообщества». «Так и сказал, да, Герман Михайлович. ГМ, его интересовал только Квинт, не объект. Думаю, они мне знают. Данные прослушки это подтверждают. Если это был не Гилала, то кто тогда затеял возню в яслях?» «Герман Михайлович, я думаю, что сейчас это не столь важно. Нужно сосредоточиться на поисках Квинта». «Нет, Смирнов, пока мы не знаем, как его удержать, его поимка не имеет смысла. Займись объектом. Квинт все равно никуда с земли не уйдет, а вот объект может свалить в неведомые дали. А если Квинт на него выйдет, тем лучше. Чем больше он ему расскажет, тем больше узнаем мы. Что ты решил с нашими друзьями?» «На обратном пути предложил им нашу помощь в поимке Квинта. Они согласились?» «Тхарис обещал подумать. Согласно данным прослушки, да». «Как он тебе вообще?» «Тщеславен, много о себе мнит, но туповат. Есть мысли, почему Гилал послал эту братью. Возможно, считает, что их боевых навыков хватит, чтобы схватить Квинта. Подумай еще, как-то это слишком очевидно. Он же должен понимать, что мы можем предоставить любые ресурсы в его поимке, если только он с нами договорится. Думаете, это отвлечение внимания, Герман Михайлович? Возможно, а возможно это вообще какая-то внутренняя возня, к которой мы сбоку припеку. У меня сейчас заседание кабинета. В общем, держи меня в курсе дел. Хорошо, до свидания, Герман Михайлович. До встречи, Смирнов. Глава 31. О Иисусе, неужели это свершилось? Хотелось выйти смеяться от счастья, от того, что я, наконец, покинул эти сраные ясли, в которых реально мог остаться нахрен пойми сколько в зеленой шкуре. Вам доступны новые чары. Вы распечатали заклинание «Печать выродка». Я как стоял, так и замер с открытым ртом. Что, простите, если первая надпись удивления не вызывала, мне всего лишь стала доступна новая линейка, то вторая поражала даже не столько своим названием, а то, что мне кто-то или что-то самолично распечатали чары. О таком, признаться, я никогда не слышал. И, конечно, тут же полез в характеристики. Глядеть, что же это за хрень такая. При наложении скрывает покровителя, подменяя для внешних наблюдателей название профессии. А как, черт подери, походу, мертвый бог заботится о том, чтобы его последователи не бросались в глаза. Уж не ждут ли их в дорогаре костры инквизиции? Будем надеяться, что нет. Но в любом случае, я поспешно набросил на себя эти новые чары, вписав в ложные покровители Нугиса и наименовав себя подмастерьем чернокнижника. Молния Андала вполне сойдет за его основное оружие. Печать выродка, ха-ха. Ну, очень тонкий намек на то, кем считает мертвый бог представителей Великой Семерки. Пожрать бы, послышался голос Тихого откуда-то из-за спины. Бабу бы, завторил ему Санчес. Святой Лагунин, первым делом надо свалить от этих уродов. Мы стояли на небольшой поросшей мягкой травой полянке. По ее краям высились огромные деревья, обхвату стволов которых позавидовали бы и бабабы. Где-то невдалеке журчал ручей, слышались шорохи ночного зверья, незнакомые запахи приятно щекотали ноздри. Воздух был влажен, но не душен. Ярко-желтая луна внимательным глазом пыталась разглядеть нас под кронами лесных гигантов, но, походу, безуспешно. Наверное, именно сейчас я впервые ощутил, что нахожусь в дорогаре, а не на земле. Заросшие хвойником ясли все-таки чересчур походили на сибирские леса. Здесь же все было чуточку иным. «Ну что, братва, надо решать, что делать дальше», — сказал Эрни, шмыгая носом. Видимо, он тоже ощутил нечто подобное моим чувствам. «Теперь перед нами большой мир, и здесь уже не будет детсада. Вы со мной, детсада, твою мать, он прикалывается, с тобой, конечно», — хмыкнул Санчес, а Тихий просто кивнул. «А у меня же возникли некие подозрения. Детсад, почему мозг так зацепился за эту фразу? Стоп, Эрни, что ты помнишь о яслях?» Мой уже бывший пахан-командир раскрыл рот, чтобы ответить, и так его и закрыл. В растерянности оглянулся на своих подпевал. Те нахмурились и, несмотря на разительные различия во внешности, вдруг стали похожи на однояйцевых близнецов. Что-то такое смутное. «Мы прибыли, качались», — пробормотал Тихий. «Помню большой разрушенный город, зеленокожих, твою мать, что за чепуха, как во сне», — спросил его Эрни, и тот кивнул. «А ты, Том, бляха-муха, наши смутные догадки подтвердились. Каким там макаром Дарагар забирал у новичков память о яслях? Как, зачем, оставалось только догадываться. Как и догадываться о том, почему я все прекрасно помню. Помню сумасшедшую ночь на уступе над крепостью яслей и окровавленные лица Анькиной копии под ногами. Но, конечно, перед этой братвой расчехляться я не стал. Мутата одна», — ответил я им. «Тут помню, тут не помню, ха-ха». Банальная шутка немного разрядила сгустившееся напряжение. Мы некоторое время перекидывались смутными воспоминаниями, но, как я и думал, ничего существенного от событий, произошедших в яслях, не сохранилось. Только кач, набор уровней, да размытые воспоминания о хвойных лесах и развалинах. В конце концов, Тихий пожал плечами и сказал: «Ладно, хрен с ними, с яслями, что, мы так и будем тут торчать, как три тополя на плющихе». 4. Поправил его Санчес, без разницы. Том, Эрни вновь обратил взгляд ко мне. Я покачал головой и ответил в тон остальным: «Извиняйте, братва, я пойду своей дорогой». «Ну», Эрни тоже пожал плечами, «тогда бывай, или ты с нами до города». Знать бы еще, в какой он стороне. Не, я еще посижу здесь, обвыкнусь. На самом деле мне просто не хотелось больше видеть их осточертелые рожи. И братва, кажется, поняла это. Эрни отсыпал мне мою долю добычи. Мы крепко пожали друг другу руки, и они скрылись во тьме. Я же просто подошел к дереву и обхватил его руками, чтобы ощутить дыхание нового мира. Должно быть, со стороны выглядело это предельно комично. Но мне было плевать. В голове разлилось спокойствие и, пожалуй, впервые за последний месяц меня оставила гложущая тревога. Так я простоял, наверное, минут с 10, наслаждаясь ночной прохладой и луной. Что ж, пора и мне куда-то топать. В планах была горячая ванна в моей квартирке в Москве, а для этого надо было найти Еронты врата. Он не мог быть далеко. Задача оказалась легче, чем казалось. Открыв встроенную в интерфейс карту, я обнаружил на севере точку с названием города. Он был всего в паре километров от этой рощицы. Я шагнул на неприметную тропку, по которой недавно ушли Эрни с братвой, и одним глазом заглянул на другие вкладки интерфейса. Профессия. Адепт мертвого бога. Покровитель. Безымянный. Уровень. 15. И третья линейка чар. Кукушонок боли. Проклятие мертвых. Первый уровень подчинения. Собор страдания. Мертвая душа. Шумел ночной лес, а я все думал, куда меня заведут все эти соборы страданий. Ничего проучивать на ходу я, конечно, не стал и вскоре вышел на опушку леса. В небольшой низине, вплотную примыкая к цепи скалистых холмов, раскинулся Еронт, столица изнанки земли. Был он не слишком велик, а по современным земным меркам и вовсе тянул разве что на крупную деревню, но для Дарагара это было вполне себе представительное поселение. Если мне не изменяет память, здесь проживало что-то около 10 тысяч постоянных жителей, более половины всего населения этого Синкала. Городок был довольно неравномерно освещен. Северная часть, вплотную примыкающая к холмам, пестрела огнями. Даже отсюда я слышал шум стоящего там кутежа. Вполне объяснимо, так как городок являлся перевалочным пунктом для множества поисковых партий, отправляющихся через землю в другие местные локации. Часть буйных Акари стремилась вдоволь нагуляться перед опасным путешествием, а часть после. Более южная часть дышала тишиной и спокойствием, едва освещенная редкими фонарями. В слегка скрашенной луной тьме архитектура городка была трудноразличима, но я знал, что она довольно причудлива. Видел зарисовки в интернете. Буйное смешение земных и чужепланетных стилей. Каждый, кто здесь оседал, строил жилище по своему разумению. Управлял городком, как и многими другими поселениями онлайна, совет, куда входили люди от сильнейших кланов и гильдий Синкала. Когда буду дома, обязательно проштудирую всю доступную инфу по этой важнейшей для земли локации. А пока что мне нужно было просто найти внутренние врата. Уже через 10 минут я подошел к раскрытым окованным медью воротам, привалившись к которым, поплевывал в небо здоровенный орк. Орка в своей естественной ипостаси, в тяжелых доспехах и размалеванного сажей, а не в футболке и шортах, я видел впервые и не смог скрыть взявшую меня оторопь. Он, впрочем, и ухом не повел на пристальное внимание. Должно быть, привык. Адерк, Гаингуалк, прогрохотал орк, на что я лишь развел руками. Видя, что я его не понимаю, он запрещающе выставил перед собой руку. Я напрягся, но уже через секунду в ней появился амулет на серебряной цепочке в виде похожего на жабу зверька. Ажарик, хе-хе, вновь громыхнул орк, а я вдруг почувствовал горячую волну магии. Новенький, апа. Язык был по-прежнему незнаком, но каким-то непостижимым образом я вполне понял гиганта. Но вот выдавить ответ, как я ни старался, не получалось. Нужные слова болтались где-то рядом, но никак не хотели спрыгнуть с языка, и я хмуро кивнул, на что орк отечески гагыкнул. Хы-хы, и не пытайся, через денек чары улягутся, Искбадан. Откуда будешь? С Москвы, по-русски ответил я. А, бывал, красивый город, все эти дома до неба, у нас на Шихагане такого нету, ха-ха, домой, небось, хочешь? Я снова кивнул, а орк щелкнул пальцами. Держи метку, это 8 внутренних врат, ведущих в главные инклюдусы земли, бывай. Благодарно кивнув словоохотливому орку, сверяясь с картой, я зашагал к ближайшей метке. Твою же мать, неужели у меня все-таки получилось? Я, Святой Лагунин, я, и шагаю по Еронту. В этот момент из головы выветрились все проблемы яслей, загадки мертвого бога, россказни безымянного мастера. Я просто шагал по ночному городу, полной грудью вдыхая полный незнакомых запахов воздух. Причудливые дома, части из которых вполне можно было увидеть в ближнем Подмосковье, сменялись изломанными линиями эльфийских построек, которые раздвигали орочьи башни и приземистые коробки черного камня, принадлежащие, должно быть, каким-нибудь гномам или резам. Ну и конечно я не мог оторвать глаз от встречного люда. Да, я конечно не раз видал его в Инклюдусе Москвы, но одно дело смотреть на эльфа в Адидасе, а другое – в легкой мифриловой броне, окутанной силовыми полями. Но вот и небольшой скверик с внутренними вратами. Эти были выполнены из чистейшего белого мрамора. Под аркой мерцала голубоватая рябь, а рядом топталось несколько человек и пару резов. Гиганты возбужденно переговаривались на своем языке, медленно убирая свою сврехтяжелую броню в инвентарь. «Кто последний?» – буднично спросил я, будто пристраиваясь в очередь к терапевту, хотя грудь рвалась от вдруг поднявшегося чувства радости. «За мной будешь», — ответила молоденькая девица в расфуфыренном кафтане. Я пристроился позади с интересом, разглядывая публику. Люди, куда прыгать лучше? Нью-Йорк, Пекин, Илы, куда еще? Ишерк не был на земле, Ишерк турист. Прошамкал один из резов, что зависли перед порталом, почесывая лысые макушки, видимо разглядывая интерфейс. «Прыгай в Москву, друг», — сказал я вдруг в приливе внезапного патриотизма. Рез всколыхнул кустистые брови и жутко ощерился, отчего его шишковатое лицо в наростах заходило ходуном. «Много бухло, друг, очень много», — тоже улыбнулся я. «Хы», — фыркнула стоящая рядом девица, — «из-за таких, как ты, нас уже и на Авербауме считают пьяницами». Она что-то еще бормотала, но мне было плевать, но спорить совершенно не хотелось. Впереди был дом, в портал зашли резы, затем девица, а затем и я. Твою же мать, бляха-муха, ну твою же мать. Я со злостью откинулся от монитора, взял сигареты и, выйдя на балкон, закурил. На улице было прохладно. Стылая осень пугала свинцовым небом и моросила мелким дождем. Ничего, не, ну для очистки совести, скажем, что почти ничего. Только пару мутных упоминаний на сайте Любешкина. В первом случае мертвый бог упоминался в длинном перечне локальных богов. Второй раз в какой-то песне, услышанной неким чуваком по кликухе Ганимед, где-то в забытых землях Дарагара, Кай оставил об этом заметку на сайте. Короче говоря, приходилось констатировать, что на земле про безымянного сведения нет, по крайней мере, в общем доступе. Я еще раз перебрал в уме чары третьей линейки. Мои надежды вначале проштудировать инфу, а уже потом выбирать, что проучивать, растаяли как дым. Но нужно было решать. Последний из мобилей ясно дал понять, что следование путями мертвого бога ни к чему хорошему не приводит. Не буду ли я тем мужиком с граблями, который надеется, что уж его-то пронесет? А есть ли альтернатива? ГМ. Теоретически, да. Профавдорогари штука довольно гибкая. Если я начисто перестану пользоваться контролящими чарами и сосредоточусь на бафах, со временем мое развитие сдвинется в эту сторону. Буду просто специфическим баффером с эксклюзивными чарами. К тому же большое количество слотов под временные чары смогут компенсировать недоразвитость в основных. Чем не путь. Правда, опять же, если верить россказням последнего, безымянный все равно будет настойчиво предлагать свои странные пути. Насколько меня хватит отказываться от них, если сложится, к примеру, ситуация, когда, чтобы избавиться от неприятностей, я буду вынужден применить запретные заклинания. От этих размышлений начинала болеть голова. Внизу бегали детишки. Им, кажется, мокрая стылость была вообще нипочем. Радостные визги перемежались картавым матерком какой-то бабуси. Идиллия. Затушив окурок, я покинул балкон. День прошел в бюрократических хлопотах и домашних делах. Сайт Любешкина любезно подсказал алгоритм получения свидетельства гражданина Дарагара. Сбором справок для коего я и занялся. Надо же, и не предполагал, что наша бюрократия так лихо запустит руку в иномировые дела. От меня требовалось встать на учет и подписать и зарегистрировать с нашим любимым государством договор о доступе к Дарагару, а затем предоставлять ежемесячные отчеты, с указанием времени пребывания на земле и в онлайне, а также заполнять еще кучу разных бумажек. Хорошо, что по большей части всю эту волокиту можно было проделать через интернет. С другой стороны, и плюсов было немало. Я освобождался от любых налогов, приобретал иммунитет к некоторым статьям административного и уголовного кодекса, но самое главное, приобретал небольшое денежное содержание, которое мне платила Российская Федерация согласно большому договору с представителями Дарагара. Его не хватит, конечно, на особняк на Канарах, но эта сумма была почти вчетверо выше моего месячного заработка в такси. Ха. Признаться, ранее я даже не задумывался обо всех этих аспектах. Пришлось также основательно затариться продуктами и закатить полномасштабную уборку. Месячный слой пыли укрывал квартиру пушистым покрывалом. Затем позвонил Галле Ивановне, моему менеджеру из-под ключашки, где я арендовал машину под такси, выслушал невнятный, но справедливый, гневный поток и сообщение о том, что на мне висит долг и что машину они уже забрали. Я заверил ее, что заплачу в ближайшее время, но вскоре бросил трубку, так как Галя Ивановна вышла на новый круг ругательного ада. Денег оставалось не столь уж и много, а содержание, положенное мне от государства, обещало прийти только через несколько дней, так что в эти дни придется солидно затянуть поясок. Надо было бы еще прозвониться по немногочисленным друзьям, дотринкнуть сестре, но просмотрев телефон, который без зарядки выдержал аж 7 дней, и не найдя там ни единого пропущенного звонка от этих засранцев, передумал. Честно говоря, уже к вечеру я ощутил, что делать особо нечего. Сериалы не лезли, земные новости казались далекими и ненужными, а бухать не хотелось. Хотя, за парой бутылочек пивка я все-таки решил прогуляться, а когда, вернувшись из красно-белого, поставил пакет на пол и потянулся, чтобы скинуть кроссы, то понял, что в квартире я не один. Глава 32. Так, быстро выкладывай, в какое дерьмо ты меня втянул. Выдохнул я развалившемуся в кресле эльфу. В отличие от нашей первой встречи, в этот раз Редуик Винт был дьявольски спокоен и умиротворен. Вытянув длинные ноги в потертых джинсках, он прихлебывал Гиннес из крутобокой бутылки и приветливо улыбился от уха до уха. Его эльфийская рожа была слегка замаскирована явно накладной бородкой и темным цветом волос, но это не помешало мне узнать ублюдка с первого взгляда. Ох, какие мы грозные, хе-хе. Но ты прав, кое-что я тебе поведаю. Садись. С минуту я злобно сопил, но потом снял куртку, откупорил козла и плюхнулся напротив. Итак, как я понимаю, безымянный тебя принял? Спросил эльф, приветливо улыбаясь. Какая профа, адепт? Хмуро буркнул я. Злость быстро отступала. Все-таки этот хрен совершил невозможное, подарив мне дар Агар. Весь вопрос был в цене, а то, что она была, я теперь не сомневался. Баффер. Ага. А как? Очень, очень редкая профа. По большей части мы все маги того или иного направления. Думаю, ты уже ощутил, что магия мертвого бога не из приятных. Эльф многозначительно покачал бутылкой с пивом. Перед тем, как я начну говорить, я должен знать, как ты дошел до жизни такой, хе-хе. Я подозрительно уставился на Редуи, раздумывая, о чем могу рассказать, а о чем нет. Но, пожалуй, за исключением яйца, в остальной инфе ничего того, что бы стоило скрывать, не было. Прохождение испытания разборки в отряде, пирамида семи огней, Кицум, Андрей, Голумы и рассказ безымянного мастера. Я вкратце пробежался по событиям последнего месяца, неожиданно для себя, умолчав почему-то о последнем из Мбили. Редуи попивал Гиннес и кивал. Складывалось впечатление, что такие истории он уже слышал и не раз. Даже рассказ о попытке сбагрить меня подальше от земли его не впечатлил. Хе-хе, этого и следовало ожидать, усмехнулся он на этом месте и я продолжил. Наконец я окончил пересказ событий и требовательно воззрился на Длинноухова. Что ж, я рад, что ты все это пережил. Обидно бы было тебя потерять уже на этом этапе. Обидно, твою мать, обидно ему, видите ли, будет. Редуи задумчиво впялился в темноту за окном, словно решая, что мне можно поведать. Ну, не выдержал я затянувшейся паузы. Что ж, повторил он, ты хотел знать, в какое дерьмо я тебя втянул? Ха-ха, тогда слушай. Примерно 600 лет назад некто на каком-то удаленном мире обнаружил изнанку, альтернативное реальному пространству, связывающее разные миры нашего плана бытия. И едва он сделал первый шаг в первый обнаруженный им синкл, как запустилась великая игра, Даурдак на языке мастеров. Тотчас была рождена великая семерка, которая вскоре прикончила еще нашего нерожденного покровителя. Это стало поворотной точкой, когда все пошло не так, как задумывалось создателями дара Агара. Подожди, а какова вообще цель игры? Перебил я эльфа, на что тот вдруг сердито воскликнул. Асахил Урбан, что за идиотские вопросы? Ты что, совсем ничего не читал о Дарогаре? Я нахмурился, пытаясь припомнить Аридуи, видя мои потуги, пришел на помощь. Твою мать, цель Даурдага – самосовершенствование. При помощи него любой смертный может стать богом, и некоторые уже практически ими стали. Короче говоря, почитаешь на досуге. О чем это я? ГМ, а, так вот, боги убили безымянного, но очень скоро обнаружилось, что, несмотря на то, что он так и не родился, сила, отмеренная ему создателями, осталась. Ага, именно об этом и вещал последний из Мбили. А вот дальше каноничная история бродит в потьмах. Говорит ли тебе о чем-нибудь имя Гая Тармадуса? Твою мать, а ведь до сих пор я считал, что немало знаю о Дарогаре. Опасное заблуждение. Понятно. В общем, если коротко, Гай стал первым жрецом мертвого бога, и не факт, что мы вообще были бы теми, кем стали, если бы не он. Именно он нашел способ использовать силу нерожденного и нашел или создал те чары, коими мы сейчас пользуемся. Он, конечно, плохо кончил. Нас и сейчас недолюбливают, а в те времена путь был один – развоплощение. Но это к делу не относится. А что же относится? Относится вот что. При рождении каждый из Великой Семерки получил в свои единоличные владения целый мир. Мир, из которого он черпает силы для своих последователей. У Гарна есть Дурхарак, у Угга миллионские сердцыны, у Нугисаар и так далее. Догадываешься? Догадаться было несложно. А как называется мир мертвого бога? Ведь такой тоже должен быть. Ты догадлив, хе-хе. Название это единственное, что про него известно. Элитин. А чем он важен? Этот Элитин. Ха. Да ты только представь, сколько там скопилось сил за эти 600 лет. Нас, последователей мертвого бога, горсть. Мы не израсходовали и тысячной доли тех сил, что за это время потратили последователи других богов. В этот момент на Аридуи было страшно смотреть. Ноздри хищно раздувались, слегка раскосые глаза горели огнем еще не найденного Эльдорадо. Впрочем, эффект довольно быстро прошел, и он вновь расслабленно потянул пиво. А Тармадус, он знал, где он находится, эльф пожал плечами. Вестимо, иначе как бы он провернул то, что провернул. Это же какая нужна силища, чтобы встать вровень с богами и запустить или даже создать часть системы, посвященной безымянному. Да, она получилась с изъянами, и лишь один из тысячи новичков Дарагара получает в покровители мертвого бога. Но таковые все-таки есть. Он замолк, а я погрузился в тяжкие раздумья. И это та инфа, из-за которой некто не хотел пускать меня на землю, спросил я, наконец, и ответ эльфа поставил меня в настоящий тупик. Не совсем. Это общеизвестная информация. Ты сможешь легко раздобыть в Дарогаре. Тогда какого черта, если эта информация общедоступна, но они-то об этом не знают? Хе-хе-хе, да тебе лишнего лучше не знать. То, о чем ты не знаешь, они и не смогут из тебя выбить. Вот же ублюдок. На этот раз я посмотрел на сраного эльфа весьма злобно. Подожди, а зачем им ты, я, и вообще кому это им? Он закатил глаза, будто я задал глупый детский вопрос. Но выглядело это весьма наигранно. Им, это им. Ты представь, целый мир, наполненный нерастраченной божественной силой. Да кто только не пытался его найти. За 600 лет страсти, конечно, порядком улеглись, но и сейчас есть целые кланы, которые, не теряя надежды, ищут Этильен. Ну а кто может привести к нему, как не последователи мертвого бога? Все мы носим его наследие, и ты тоже. И тоже ищем Этильен, конечно, ищем. Успешно? Не. Эльф дососал пиво из своей бутылки, отшвырнул ее в угол и требовательно протянул руку ко мне. Пришлось жертвовать одним из козлов. Ну-ка, попробуем. Что это за бурда? Он уткнулся в этикетку, пытаясь разобрать буквы, и я решил прийти ему на помощь. Вилкопоповицкий козел. ГМ, недурно. Так кто, все-таки, такие эти они? Ну, конкретно нами сейчас занимаются ребята некоего Гилала. Пренеприятнейший тип, скажу я тебе. А на кого он работает? Пока что это тайна, покрытая мраком. ГМ, значит, получается, этот давний друг, о котором говорил безымянный мастер, это Гилал. Вот главный антагонист хорошим парням в этой истории, хотя, надо признать, что ничего такого уж ужасного в отношении меня этот плохой парень не сделал. Возможно, наоборот, хотел отослать куда подальше от всех этих разборок. В любом случае, я бы не хотел пересекаться путями с хреном, чьи руки дотягиваются даже до яслей. Но более меня интересовало другое, так как вмешательство в механику загона для новичков рядом не стояло с тем, что провернул мой гость. Все тобой рассказанное не объясняет того, как ты прибавил мне индекс. В этот момент эльф посерьезнел. С него вмиг слетела напускная веселость. А вот касательно этого, Том, меньше знаешь, крепче спишь. Советую тебе никому и никогда не рассказывать о том, как ты попал в Дарагар. Усек, задница чесалась сказать ему что-нибудь матерное. Но я усек, пока что лучше не совать нос туда, где его могут прищемить. Хорошо, я тебя понял. Это все, что ты мне хотел сказать. Это и хотел еще дать пару советов. И, вали-ка ты отсюда куда подальше, с земли. Есть такая гильдия, Клыки Гаюра называется. Когда я был в Еронте, видел, что они открыли здесь филиал. Они за гроши вербуют молодняк и сдают его в наем варварским племенам на окраинах Дарагара. Наймись и затаись на пару лет, пока все не утихнет. Все не утихнет, черт побери. Хотел бы я знать, что это такое все. А что если я не буду использовать чары мертвого бога? Ну, вернее буду, но только лишь бафы. Можешь попробовать, но не думаю, что это выйдет. Чертовы пути, ага. Эльф замолк, разглядывая бутылку и будто бы потеряв интерес к разговору. А я тоже не знал, что спросить. Вопросы буйным стадом топтались на языке, но мне они почему-то сейчас показались неважны. А если по ним пойти, по этим сраным путям, оно того стоит? Эльф улыбнулся и пожал плечами. Кажется, он ждал именно этот вопрос. А кто его знает? Никто же еще не дошел до конца. Ну а могущество контроля,